Или в инфекционную больницу доставили еще троих с полиомиелитом. Прямо не знаю, куда смотрит наша медицина. Теперь ему, по крайней мере, не приходилось играть роль слушателя. Но память об этих нескончаемо долгих вечерах оставалась при нем, и когда зажигался свет и задергивались занавеси, он как будто снова слышал позвякивание спиц, бессмысленную болтовню, протяжные зевки, и тогда перед ужином или после ужина он стал захаживать в ближайший пивной бар у шоссе, что за четверть мили от дома. Там ему никто не докучал, он здоровался с хозяйкой, приветливой толстухой миссис Хилл, усаживался в уголке у стойки и подолгу сидел, потягивая виски с содовой, покуривая и наблюдая за окрестными жителями, которые заходили пропустить кружку пива, покидать дротики, посплетничать. В каком-то смысле это было продолжение летнего отдыха. Он даже находил что-то общее между беззаботной атмосферой европейских кафе и ресторанчиков и живой непринужденной обстановкой в этом ярко освещенном, насквозь прокуренном баре, заполненном простыми, симпатичными людьми, которые ничуть ему не мешали. Это было приятно, действовало успокаивающе. Часы, проведенные в баре, разнообразили и скрашивали долгие зимние вечера. В середине декабря он простудился и больше недели просидел дома. И тут он с удивлением заметил, как не хватает ему этих вечерних выходов, до какой степени он успел к ним привыкнуть, и как невыносимо тоскливо проводить вечера в одиночестве у себя в гостиной или в кабинете, не зная, чем заняться, разве что читать да слушать радио. Простуда и вынужденные безделья привели к тому, что он стал угрюм, раздражителен, снова начала пошаливать печень. Нет, нельзя сидеть без движения. На исходе очередного холодного пасмурного дня он решил, что завтра, независимо от погоды, непременно выйдет из дому. Небо хмурилось уже часов с двух, обещая в скором времени снегопад, но, что бы там ни было, он не может оставаться в четырех стенах еще целые сутки. Ему нужна какая-то разрядка. Последней каплей, переполнившей его терпение, оказался эпизод за ужином. Он только начал приходить в себя после простуды и вступил в тот период, когда вкусовые ощущения притупились, аппетит еще не восстановился, но организм уже требует чего-то нестандартного. Хочется, например, птицы. Скажем, половинку жареной куропатки, любовно приготовленной, и к ней воздушное сырное суфле. Да, с таким же успехом можно требовать с неба луну. Прислуга, начисто лишенная воображения, подала на ужин камбалу. Из всех видов рыбы самую безвкусную и пресную. К рыбе он почти не притронулся. Убрав тарелку, прислуга принесла из кухни какой-то пирог. И поскольку он, по сути дела, остался голоден, он отрезал себе солидный кусок. Но стоило ему только положить его в рот, как он тут же, давясь и кашляя, выплюнул все на тарелку. Потом встал и позвонил. Прислуга вышла из кухни и вопросительно взглянула на него. «Это что за чертовщина, позвольте вас спросить?» «Пирог с повидлом, сэр?» «С каким еще повидлом?» «С яблочным. Это домашнее повидло, сэр. Не покупное, я сама варила». Он в ярости швырнул на стол салфетку. Так я и думал. Разумеется, из тех самых яблок, которые вы один раз уже пытались мне подсунуть. Я ведь сказал тогда и вам, и Виллису, и сказал, кажется, ясно, что не желаю больше видеть эти яблоки. Она поджала губы, и лицо ее приняло напряженное, сухое выражение. Вы приказали, сэр, не готовить компот и не подавать их на сладкое. Насчет повидла вы и не говорили. Я подумала, что уж в таком-то виде ничего в них плохого нету. Я и сварила, сперва на пробу, очень вкусно получилось. А потом взяла у Виллиса еще яблок, сварила побольше и закатала в банки. Мы с хозяйкой всегда делали такие заготовки. напрасно утруждались. Я эту дрянь есть не буду, вы уж меня извините. Я эти яблоки не переношу, меня от них тошнит, понимаете? И в виде повидла, и в любом другом виде. Заберите пирог, и чтобы больше я не видел ваше повидло. Подайте мне кофе в гостиную. Он вышел из столовой, дрожа от бешенства. Такая, казалось бы, мелочь. И чтобы так вывести человека из себя. О, Боже, что за олухи! Ведь и она, и Виллис прекрасно знали, что он терпеть не может эти яблоки, и все-таки со своей пошлой мелочностью и крохоборством решили их пустить на повидло. И его же этой дрянью накормить! Он одним глотком, ничем не разбавляя, выпил виски и закурил сигарету. Вскоре прислуга принесла ему кофе, но, поставив подносик на стол, почему-то не уходил. «Я хотела с вами поговорить, сэр, если можно». «Что такое?» «Наверное, будет лучше, если я возьму расчет». «Только этого еще не хватало. Ну и денек, ну и вечерок». «С чего вдруг? Из-за того, что я не ем пирог с повидлом?» «Нет, сэр, не в этом дело. Просто в доме теперь все как-то не так. Я уж много раз хотел вам сказать, да и не решался».